Глава 20. Вечером после чаепития с эклерами Маша и Ульяна устроили представление для Сашеньки. Девочка была очарована волшебным фонарем, и больше всего восхищал ее факт, что эта дорогая и красивая игрушка принадлежит теперь ей одной. Она никак не могла успокоиться и все переспрашивала о том Марью Петровну. «Мне тоже сложно было привыкнуть к мысли», — сказала ей Маша, погладив девочку по голове, «что у меня теперь столько всего, о чем я раньше и помыслить не смела. Значит, мы обе счастливицы. Давай смотреть сказки». Среди лент со стеклышками попались две истории о поперечье. Одна о шустром лесовике, обманувшем охотников, а другая о царевне, заключенной царем нечисти Кощеем, в высокую башню. Сказ о царевне понравился Сашеньке больше всего. Снова и снова она двигала стекла в рамке, зачарованно любуясь, как девица спускает свои русые косы до самой земли, и по ним взбирается вдольский царевич. «Если получится, — пообещала Маша, — закажу тебе сказку о Саламандре. Говорят, от огненных ящериц пошел род князей огненских. Женщины в их роду до сих пор умеют управлять пламенной стихией». «Как же это будет чудно!» — загорелась Сашенька, хлопая в ладони. «Я знаю одну интересную руну. Хотите, выложу ее вам на браслетике?» «И что же это за руна?» — улыбаясь, спросила Маша. «Тоже огненная, да только она от огня защищает. Если надеть браслетики на обе руки, ни почем не обожжетесь. Я пробовала. Пламя лижет, но не кусается». «Интересно как», — задумчиво проговорила Маша. «И кто же тебе ее подсказал, эту руну?» «Сама увидела». Сашенька вдруг замялась, опустила глазки и посмотрела на Марью Петровну искоса. «Вот только не подумайте, что я врунья. Я их вижу, руны. В огне, среди травы, на поле с пшеницей. И на камнях вижу, и на воде в пруду. Только многие неясные совсем. Я их в браслетики вплетаю. И они помогают. Иногда. Но я боюсь, что делаю что-то не то. Вдруг боги меня накажут. Вы мне тоже не верите, да?» «Я не могу тебе не верить», — возразила Маша. «Ты ни разу не дала мне повода усомниться в своей честности. Хочешь, я расскажу о твоих рунах вдольскому князю? Скоро приедет его дедушка. Это очень мудрый человек. Я полагаю, он что-нибудь да подскажет». Сашенька подумала и кивнула. Маше очень захотелось, чтобы слова Саши оказались правдой, а не детскими фантазиями. Тогда это стало бы сенсацией. Но сенсации, они не всегда добрыми бывают, а больше несут беспокойство и угроз. Поразмыслив как следует, Мария решила, что расскажет только Ивану Леонидовичу. А вдвоем они уже найдут, как проверить талант Саши. Убедившись, что в доме все спят, Марья Петровна выскользнула в сад. До первых заморозков удалось собрать с яблонь лишь две дюжины корзин колокольчика. Но яблоки, к счастью, оказались хороши. Без гнили, без червоточин. Марфуша планировала сварить из них варенье на зиму. Однако же остальной урожай сгубил своим дыханием черный пруд. Маша вышла на берег и удовлетворенно вздохнула. Теперь ничего не напоминало, что некогда водоем был отравлен. Вода блестела в лунном свете, и хотя Маша по природе своей никогда не была романтичной, красота ночи тронула ее душу, оживив давние мечты о любви. Вот что-то громко булькнуло, и на середине пруда всплыл на поверхность водяной. Сидя на коряге, он греб к берегу, орудуя перепончатыми лапами, будто веслами. Вышел из-за дерева княжич. Маша его ждала и готовилась к встрече, уговаривая себя не волноваться. Но сердце застучало. забилась, словно наполнилась сладким ожиданием. Права была бабушка. Нашелся защитник. Хорошо, что цели у них с Иваном совпадают. Плохо, что Маша все больше влюбляется. А им бы змея одолеть. «На зимовку готовлюсь», — поведал Водяной, поздоровавшись и приняв от Маши подарки для внучек. «А как же вы под водой согреваетесь?» Не выдержала Марья Петровна. Даже в старой книге, доставшейся от отца, не было сказано, как переживают водные твари зимовку под толщей льда. «Известно как!» — крякнул Водяной. «Солнечной магией находим особый камень, выставляем мы его под солнце на все лето, напитываем теплом и благодатью. Я свой с прежнего места обитания забрал». Сыновьям тоже по камню роздал. В спячку не принято у нас скандалить да барагозить. Все Водяного слушаются. Строим грот, собираем туда водный народ. Чем теснее, тем теплее. А как там мои сыновья? Водный дух обратился к Ивану Леонидовичу. Тот немного смутился и почесал в затылке. «Не сразу договорились», — признался он. Первый по старшинству требовал места по реке до самых соленых камней. Второй утверждал, что отец его сильнее любит, и оттого власть у него должно быть больше. Пришлось, — Левецкий развел руками, — гаркнуть на них как следует. Напомнить, кто я, и что волю вашу исполняю не из слабости, а в ответ на услугу и по собственному пожеланию. «Правильно», — водный дух одобрительно кивнул. «Иначе позабудут, кто над кем поставлен. Вдольская кровь богами избрана, равновесие хранить. И не всяким там несмышленным дуралеем с этим спорить. Спасибо тебе, молодой князь. Деду привет передавай, он меня должен помнить. А вот и кикиморки мои плывут обещание исполнять». Вперед опять вышла самая старая кикимора. Забулькала сонно, мелко подрагивая. По ней видно было, что пришла пора нечисти впасть в спячку и ждет водное племя только первых заморозков. «Спрашивай», — булькнула кикимора. «Про змея я знаю», — поспешно сообщила Маша, испугавшись, что кикимора прямо тут на бережку и закимарит. «Про деда и обещания тоже, но всю библиотеку обыскала». Ничего не нашла о том, как можно победить змеевичей. «Ни правдой, ни мечом, а лишь хитрым словом», — пропела старуха. «Вдольский клинок змеевича только ранить может, из тела выбить, если в нужное место попасть. Но пока жива темная суть его, он будет приходить за своим. Одолеете суть! Уничтожите семя железного полоза!» «Ну, как же нам это сделать?» — растерялась Маша. «Змеи берут свою силу от людей. Есть и те, кто им поклоняется», — пояснил Водяной. «Имеются у полозов свои храмы. Жрецы только думают, что люди забыли туда дорогу. Но капнет кровь на алтарь, и сила змеевичей увеличивается. Они сами жертву принести не прочь. И плоть людская для них — самая сытная еда. Но кровь сытнее и сильнее». Старая кикимора, все это время кивавшая головой, то ли подтверждая сказанное, то ли борясь со сном, вяло подквакнула. «А хитрость в том, что каждый из вас должен взять от того, что вам легче всего дается». «И опять новая загадка», — вздохнула Маша, проводя взглядом Водяного и кикимор, облепивших его корягу. «Теперь их до весны не увидим. Одно хорошо. Рыбу привозить не надо. В последней неделе аппетит у постояльца нашего прибавился заметно». «Что-то я смотрю, раздобрел Водяной», — улыбнулся Иван Леонидович. «А то, конечно», — хмыкнула Мария Петровна. «По 7 корзин карасей съедал, жирок набирал. Впрочем, в пруду скоро своя рыба появится. Рыба. Маша пригорюнилась. Как же не хочется мне идти на рыбалку к Абрамцевым. А давайте не пойдем, пожал плечами княжич. Я тетушке обещала, с сожалением пояснила Маша, что буду с соседями хорошие отношения поддерживать. Если мы сразу вдвоем тихариться начнем, они догадаются. Маша вдруг покраснела. То есть, я хотела сказать, начнут подозревать, что мы что-то задумали. Пусть подозревают. Левецкий почему-то оказался ближе. Совсем близко. Даже прядка на Машином виске от его дыхания затрепыхалась. В лунном свете блеснули его глаза. Князь осторожно взял Марию за руку, а она руки не отобрала, только замерла. Мария Петровна, я давно хочу вам признаться. И, пожалуй, лучшего случая не представится. Хочу получить у вас дозволение навестить Маргариту Романовну, вашу тетушку. А после писать вашей маменьке и просить у нее... Кусты слева зашуршали, и в лунном свете мелькнула чья-то тень. Княжич сорвался с места и нырнул в темные заросли. Что-то как будто заплескалось у самого берега, но тут же стихло. Маша выдохнула поперечное слово для обнаружения нечистой силы, но нет, то была не нечисть. Левецкий появился на берегу, досадливо рубанул воздух ребром ладони. «Здесь был кто-то!» Подслушивал, но ушел. «Маша, немедленно возвращайтесь в дом. Закройте окна и двери. Если сможете, начитайте словеса. Обратитесь к поперечью с просьбой о защите. После того, как проверите дом, подайте мне знак через окно. Поднесите свечу или лампу. Но если что-то, хоть что-то заподозрите, немедленно кричите. Время блюсти приличия прошло. Я приду завтра и осмотрю вашу электромашину. Лишним не будет. Нечисть боится электричества. А чем железный полос от нее отличается? И домовой, не забудьте его предупредить. Если он уже встал однажды против Змеевича, если нашел в себе храбрость, то пускай дальше дом защищает. Ему зачтется. Никогда еще Маше не было так страшно. Она все сделала, как велел Иван Леонидович. И даже о многообещающих словах его, прерванных появлением шпиона, старалась не думать, а размышляла о том, какую хитрость можно использовать против змея. Что ей легче всего дается? «Еще чаю?» — предложил Владимир Сигизмундович, потянувшись к кофейнику на примусе. «Чай у нас славный, душистый». У контрабандистов до вечера отобрали. Пожалуй, Иван Леонидович задумчиво проследил, как сыскной следователь наполняет его чашку. Так значит, еще и обескровил? Не то чтобы. Я видал полностью высосанных покойников. А этими вроде как закусили. Фальк сконфуженно хмыкнул. Упыри что нашинские, что у них в Европах. Из еще живых кровушку высасывает, пока сердце бьется. Всю дочисто. И этот тоже сначала полакомился. Потом только, так сказать, энергетически прикончил. «Баранок? Да я к вам не чаи распевать пришел!» Напомнил Левецкий, тем не менее с удовольствием принюхиваясь к ароматному напитку. «Так уж я догадался. Третьего дня у меня были, и сегодня вот...» «Зачастили вы к нам, Иван Леонидович?» «Сами сказали, что сегодня будут результаты вскрытия, и меня, как местного вдольского князя, последние происшествия немало волнуют. Видите ли, преследуя цель сохранения равновесия...» Фальк выжидательно моргал и слушал вдохновенно вещающего княжича. Иван Леонидович дошел до подробного перечисления последствий нарушения баланса сил и... несколько сдулся, все еще сомневаясь, что поступает правильно, перешел непосредственно к волновавшей его теме. Вы говорили об упырях. Вам случалось самому их одолевать? А как же? Упокаивала не единожды. Разумеется, не сам, а при содействии вашего брата. Однако одного разу... Пышные усы Фалька поникли. Он почесал шрам на голове. Ранение приобрел. И, можно сказать, из-за них, упырищ проклятых, службу пришлось оставить в самой столице. Сложный случай был. Быстро договорил сыщик, верно решив, что слишком разоткровенничался. Насколько было известно Левецкому, в сложном случае засветилась одна особа знатной крови, а упрямый сыщик не захотел пойти на компромисс, за что был снят с начальственной должности и отправлен в Родовейск. «Тогда вы, наверное, сможете помочь мне советом и действием», — с надеждой обратился к Фальку Иван Леонидович. «Дело в том, что наши края действительно посетил потомок Железного Полоза. Думаю, убийство Яковлевых было лишь первым его шагом, физиологической необходимостью. Змеевичи должны время от времени спускаться в свои пещеры, а также питаться человеческой силой и кровью. И еще им нужны человеческие спутницы, невинные девушки, которых они зачаровывают и берут в любовницы против их воли, а также, я бы назвал их жрицами, добровольные помощницы, фанатичные поклонницы». По поводу невесты Змеевича Иван сжал руки в кулаки. «Я знаю, кого он избрал в жертву, и намерен помешать его нечестивым замыслам. Но насчет жрицы у меня пока даже догадок нет. Знаю только, что в известный час она должна совершить ритуал в храме. И который из храмов пустит к себе богопротивную подземную тварь?» — нахмурился следователь. «В наши не пустят», — кивнул Левецкий. «Но, говорят, в лесу есть древнее капище. Я попробую поговорить с поперечными. Они, разумеется, знают. Но скажут ли?» «Поперечье!» — Владимир Сигизмундович восхищенно цокнул языком. «В который раз вижу перед собой посредника между человеком и лесными духами, а все не верится. Как так? Запросто прогуляться в лес и поболтать с нечистой силой?» «Не запросто», — улыбнулся Иван. «Вот потому вы, вдольские князья, так и ценны». Глаза Фалька загорелись. «Но я вижу, ваши познания о подземных тварях велики, тогда как по моему запросу в великий прислали лишь циркулярную бумагу с рекомендациями». «Кое-что подсказала ведунья. Мой дед, князь Андрей, загодя прислал письмо», — объяснил Левецкий. «Через месяц ожидаю его приезда и надеюсь, что он добыл для нас больше информации в царской библиотеке. Владимир Сигизмундович, я знаю о ваших карьерных неприятностях в столице». Видя заинтересованность сыщика, Иван Леонидович решил высказаться прямо. «Князь Андрей считает, что это дело, будучи раскрытым, может принести вам славу и вернуть утраченное доверие государя». Фальк с полминуты молчал, теребя ус. «Если бы я только мог на это рассчитывать. На заступное слово вашего дедушки». «Можете», — убежденно кивнул Иван. «Князь сделает все от него зависящее. Но нам нужны ваши связи. Иначе злодей, будучи даже уничтоженным в качестве нежити, не понесет наказание в качестве человека». «А девица? Из местных? Мне это имя сообщите?» «Сообщу. Но вы же понимаете...» «Понимаю», — сыщик многозначительно прищурился. «Обещаю, что постараюсь максимально оградить барышню от лишнего внимания». «И чем же она так примечательна, что заслужила внимание Полозовича?» «Она необыкновенная», — выдохнул княжич. «Знаток поперечных языков из старого рода Осининых. Ее дед продал ее змею, будучи озлобленным на сына». «И такое бывает?» — крякнул Фальк, смутившись. «Кажется, я знаю, о ком вы. Маргарита Романовна Дольская-Осинина полгода назад к нам обращалась. Искала племянницу, а натыкалась на лиходеек. Нашлась, значит, наследница. Жаль деву. Помните, вы обещали защитить ее репутацию и помочь. А мы поможем вам. Ведь все это дело, Владимир Сигизмундович, не только про уничтожение твари, много лет терроризирующей как Россию, так и весь мир. Вы когда-нибудь слышали о Лучинском? О неуловимом бунтовщике, подстрекателе, лидере экстремистского движения? Помилуйте! Кто же из сыскных о нем не слышал? Слышали все, а видели немногие, подтвердил Левецкий. И уж никто доселе не смог поймать.